Пьеса «Гипсовый гость» или «Месть Клацхофера». Действие второе. Маленькая трагедия с элементами большой комедии. На сцене тоже, что и в начале первого действия. Столик, стулья, инвалидная коляска с манекеном, спиной к зрительному залу. Выходит продюсер. Он говорит по телефону, и зрители слышат его еще до появления на сцене. Беседа тоже выглядит прямым продолжением той, которая заканчивала первое действие. Продюсер. Послушайте, это уже ни в какие ворота не лезет, даже в ваши. Да нет, никого я не оскорбляю. Девушка, девушка. Ладно, не девушка, женщина, госпожа. Почему, шовинист, я всего лишь прошу... Но почему? Почему я должен брать на себя ответственность за... Так... Я хочу поговорить с вашим начальником. Ладно, с начальницей. Опять шовинист. Да что вы там все, с пальмы рухнули? Теперь расист. Ладно, не с пальмы, с ясеня. Так вам больше подходит? С ясеня, но очень высокого. Алло, алло. Беспомощно. Бросила трубку. В процессе разговора на сцену выходит режиссер и, остановившись возле стола, начинает перебирать бумаги. Режиссер. «Привет, босс. С кем воюете с утра пораньше? Муниципалитет? Телефонная компания? Доставка пиццы? Если бы...» Это продюсер. «Поди доверь этим гадам доставку пиццы. Привезут через год пустую коробку, выставят 10-кратный счет и вас же засудят за опоздание. Они обучены только одному – круговой обороне». Обеими руками вцепляется волосы. Что же делать? Что же делать? Режиссер. А что случилось? Продюсер. Да все то же. Этот ваш проклятый беженец-сопредседатель. Режиссер. А что с ним? Сбежал? Продюсер. Какое сбежал? Они наотрез отказываются забирать его назад. Режиссер. Но почему? Продюсер обреченно. Почему, почему? Я тоже никак не мог понять. А потом мне знающие люди растолковали. Этот хмырь великоалахный там всех аоновских женщин поизнасиловал, начиная с комиссии феминисток и кончая в уборщиц. Тьфу! Кончая уборщицами. Что начисто парализовало всю международную дипломатию. Все, извини за выражение, дипломатки сидели в заперти и боялись высунуть матки. Тьфу! Носы в коридор. Режиссер. Какой ужас! Это наверняка остановило многие мирные процессы и усилия по разрешению конфликтов. Продюсер. Наоборот, войн сразу стало заметно меньше, а кое-где самые заклятые враги начали, наконец, договариваться. И тут, как назло, КГБ похитил этого треклятого беженца. Режиссер. Причем тут КГБ? Джизус! КГБТ! Продюсер. Как выяснилось, КГБТ еще хуже. Говорю тебе, этого беженца никто не берет назад. Режиссер. В полицию звонили? Продюсер. Конечно. Режиссер. И что? Продюсер. Сначала они просто бросали трубку, а потом пригрозили арестом, если я не прекращу звонить. С кем я только не пробовал говорить, даже с генштабом. Режиссер. С генштабом? Типа с военными? Они-то тут каким боком? Продюсер. Обеими боками, а также фасадом и тылом. Этот тип не только баб насилует, он еще и воюет. Режиссер. Воюет? С кем? Продюсер. С другими аналогичными перцами. Думаешь, он один там такой красивый? Ты видел его тесак? Да их там вон сотни, загибает пальцы. Комиссия по правам человека. Комитет по защите женщин от окружающих мужчин. Конференция по равноправию. Объединение против потепления. Союз защитников погибающей среды. И еще 40-40 таких же органов. И повсюду эти людоеды заседают. Нормальных коллег они давно уже съели. Или затрахали до смерти. Или сначала затрахали, а потом съели. Ну и принялись друг за друга. Сиракистан воюет с Ираном, Турция с Курдистаном, Бангладеш с Индонезией, Франция с Ливией. Режиссер, а Франция это почему? Продюсер, так и знал, что ты спросишь. Я вот тоже спросил. Характерно, что по поводу других уже нет никаких вопросов. Кошмар какой-то. В общем, в Генштабе сказали, что не собираются вмешиваться в международный конфликт. Режиссер, и куда же вы его дели? Продюсер, конфликт? А куда я могу его деть? Режиссер, да не конфликт. Не конфликт. Беженца насильника, сопредседателя. Продюсер, недоверчиво. Ты что, смеешься? Или действительно ничего не понял? Никуда я его не дел. Тут он, сволочь. Режиссер в ужасе прижимает ладонь к горлу. Тут? Вы это серьезно? И тесак его тоже тут? Продюсер мрачно. А тесак тут. Открывает ящик стола и вытаскивает оттуда тесак. Как это у вас, у театралов? Если в первом действии на чем-то поясе висит тесак, то во втором он обязательно выстрелит. Только не говори, что тесаки не стреляют. У этих мастеров стреляют даже мотыги. Режиссер, как же, где же? Продюсер мрачно кивает в сторону кулисы. Там лежит. Да не бойся ты. Связал я его, пока он дрых. Крепко, надежно связал. И пасть заткнул, чтобы не кусался. Режиссер на цыпочках приближается к кулисе, заглядывает и отшатывается. Какой кошмар! Вы хотите сказать, что он так тут и лежит со вчерашнего дня? Связанный? Джизус! Но это ведь вопиющее нарушение основных человеческих прав. Продюсер, хочешь развязать? Пожалуйста, дай мне только 5 минут отойти подальше. Нет, лучше 15. Молчишь? То-то же. Режиссер, еще и кляп. Зажим свободы слова. Продюсер, все, что он может сказать, мы уже слышали. Аллах велик. Из-за кулис доносится невнятное протестующее мычание. Режиссер в страхе отшатывается. Режиссер, но ведь это невозможно. Работать в таких условиях? А если позвонить в его посольство? Сиракистан, так? Продюсер звонил. Не берут. Из Сиракистана очередь только на выход. Причем те, кто хотят выйти, ненавидят тех, кто уже вышел. Так что любого вернувшегося, ну, ты понял. Режиссер кивает. Да-да, съедают. Или сначала трахают, а потом съедают. Какой ужас! Какой ужас! Режиссер в отчаянии бесцельно бродит по сцене, останавливается перед манекеном, несколько секунд смотрит на него, будто впервые увидел, и, наконец, начинает яростно плевать на него и наносить пощечины. «Это все ты виноват! Все ты! Подлец! Оккупант! Мерзавец! Сионист!» Продюсер подскакивает и оттаскивает режиссера. «Эй, эй, довольно? Хватит? Хватит, я сказал! Оставь инвентарь в покое! Ну?» Режиссер, тяжело дыша. «Это все он! Все беды из-за них, сионистов!» Он мало-помалу успокаивается и отходит от манекена. Продюсер остается рядом с креслом и заботливо приводит инвентарь в порядок, поправляет посадку и вытирает носовым платочком режиссерские слюни. Продюсер, не отрываясь от своего занятия. «Слушай, ответь мне на один вопрос. Этот спектакль, тебе не страшно его ставить?» Режиссер, «А почему мне должно быть страшно?» Продюсер, «Ну, я не знаю, такая тема. Холокост – это ведь вроде бы типа священной коровы. И сочувствие к террористам тоже не очень-то популярно». Режиссер возмущенно. «В нашей пьесе действуют не террористы, а борцы за свободу. Террориста мы как раз сбрасываем...» Продюсер, «с корабля истории, помню». «И все же этот террорист инвалид?» Режиссер, «Ну и что? Инвалид не может быть террористом? Джизус!» Продюсер. Наверное, может. Но как-то это негуманно. Человека на инвалидной коляске за борт. Режиссер. Наоборот. В этом высший гуманизм. Во-первых, мы показываем, что инвалиды точно такие же равноправные граждане, как и все остальные. А в данном случае они даже имеют преимущество по сравнению со здоровыми. Продюсер. Преимущество? Какое же? Режиссер. Очень просто. Недееспособного сиониста в коляске намного легче скатить за борт, чем волочь туда же сопротивляющегося здоровяка. Поймите, наша пьеса полна исторического оптимизма. Какой-нибудь Шекспир оставляет в финале целую гору трупов и тем не менее считается гуманистом. Но настоящий гуманизм не у него, а у нас. Я уже объяснял, что мы расчеловечиваем врага, превращаем его в манекен, после чего, сбросив его с корабля истории, свободное человечество смело плывет навстречу светлому будущему. Разве это не замечательно? Продюсер. Допустим. Расчехвостили инвалида и выбросили за борт. Допустим. Но зачем ты делаешь его узником Холокоста? Зачем приплетать еще и это? Режиссер. Чтобы показать, что Холокоста не было. Продюсер. Ничего не понимаю. Ты делаешь его узником Холокоста, которого не было. Зачем? Режиссер. Чтобы скинуть жупел Холокоста с корабля истории. Я же говорил. Продюсер. Ага. Тогда ясно. Против жопеля аргументов нет. У меня нет. Но мое дело сторона. В отличие от других заинтересованных лиц. Наверняка будет уйма обиженных. Общество инвалидов, еврейские организации, всякие объединения. Будет шумиха, будут протесты, демонстрации. Ты не боишься? Режиссер надменно. Настоящий художник не боится толпы. Но в данном случае риска нет никакого. Тема уже обкатана. Вы просто не в курсе. Продюсер. Да ну. Режиссер. Конечно. Во-первых, речь идет о реальном событии. В середине 80-х арабские борцы за свободу захватили в Средиземном море круизный лайнер. И двое суток героически удерживали его в своих мужественных руках. Один из спрятавшихся на судне сионистов оказал сопротивление и был сброшен, выжидательно смотрит на продюсера. Продюсер послушно подхватывает. С корабля истории? И что? Режиссер. А то, что позже по следам этого подвига была написана пьеса и даже поставлена опера, и не где-нибудь, а в насквозь проевреенном Нью-Йорке, цитадели сионистского империализма, в Метрополитен Опера. Что вы на это скажете? Если уж они смогли, то мы и подавно сможем. Продюсер. Что ты говоришь? И никто не возмутился? Режиссер презрительно. Почему же? Сионисты и их приспешники довольно шумно вякали, квакали и крякали. Но против свободы слова не попрешь. Оглядывается на кулису, откуда как раз слышится очередное протестующее мычание связанного беженца. Хотя бывают и исключения. В общем же и целом, протесты только способствовали успеху постановки. Это был благой скандал. Надеюсь, тоже произойдет и с нашим спектаклем. Продюсер. Ага, понятно. Благой скандал. Ну что ж. Режиссер, раз уж мы начали этот откровенный разговор, ответьте мне на один вопрос. Зачем это вам? Продюсер, в каком смысле? Режиссер, зачем вы взялись финансировать мой спектакль? Видно ведь, что театр вас в принципе не интересует, как, собственно, и искусство вообще. Тогда зачем? Зачем вы тратите на нас время и деньги? Продюсер сердито. А это уже не твое дело. Хочу и трачу. Мои причины тебя не касаются. Режиссер. Такие люди, как вы, ничего не делают без денежной выгоды. Театр заведомо убыточен. Значит, выгода в другом? В чем же? Продюсер. Слушай, отстань, а? Дабы сменить тему, возвращается к манекену и снова протирает его платочком. Совсем ты заплевал беднягу. Пользуешься, что он не может ответить. Режиссер подходит и останавливается у продюсера за спиной. А если бы и мог? Думаете, я не справился бы с наглым сионистским оккупантом? Продюсер. Я бы на твоем месте не был так уж уверен. Сионистские оккупанты потому и оккупанты, что кое-кто не смог с ними справиться. Продюсер. Режиссер. Только из-за прискорбной отсталости. Но теперь-то мы другие. Теперь, когда за нашей спиной, когда за нашей спиной, набирает в грудь воздух и начинает загибать пальцы, весь благочестивый испанский мир, вся ООН, все ЮНЕСКО, вся Объединенная Европа, вся разъединенная Африка, социалистическая половина империалистической Америки, все универсальные ценности, все прогрессивное человечество, BBC и BDS, КГБ и ЛГБТ, Аль-Каида и Аль-Джазира, ФИФА и ФИДЕ, Гаагский суд и Саудовский палач, Коран и манифест Компартии, пророк Мухаммад и Джизус. Оглядывается на кулису. Ладно, справимся и без Джизуса. Когда все это стоит за моей спиной, буду ли я бояться кого бы то ни было, будь он хоть инвалидный сионист, хоть сионистский инвалид? Да плевать я на него хотел, плевать! Я хоть сейчас вызову его на поединок, хоть сейчас. Вот тебе мой вызов, проклятый оккупант, вот тебе моя перчатка, принимай! Режиссер гордо распрямляется, устремив взгляд поверх голов. Продюсер вдруг делает шаг назад и непроизвольно прижимает ладонь к губам. «Ай! Ты видел?» Режиссер. «Что я должен был видеть?» Продюсер. «Он кивнул!» Режиссер. «Кто он?» Продюсер шепотом. «Манекен!» «Манекен кивнул!» Режиссер. «Слушайте, не морочьте мне голову. Манекен не может кивать. На то он и манекен, а не кукла. У нас все-таки не кукольный театр марионеток». Продюсер. «Говорю тебе, он кивнул. В точности, как этот, как его, в Дон Жуане». Режиссер. «Вам показалось. Из какого перепуга вы вдруг вспомнили Дон Жуана? Мы здесь не ставим оперу». Продюсер. «Да не опера, черт тебя побери. Ты что, в школе не учился? Пушкин? Шаги командора? Статуя?» За могильным голосом. «Ты звал меня на ужин, я пришел, дай руку!» Тоненько изображая мучение. «О, тяжело пожатие каменной его десны!» Режиссер со смехом. «Ах, вот вы о чем! Я и представить не мог, что продюсер может быть таким начитанным. Только не десна, а десница. Десница!» Встав в позу, декламирует. «О, тяжело пожатье каменной его десницы! Оставь меня! Пусти, пусти мне руку! Я гибну! Кончено! О, Донна Анна!» Проваливаются. Продюсер мрачно. «Вот-вот, проваливаются». Телефонный звонок. Достает из кармана мобильник, смотрит на экранчик. Это из турецкого посольства. Говорят, что Турция иногда соглашается взять беженцев. Может, и нашего соцпредседателя возьмет. В трубку. Алло. Слушаю. Ну да, да, это я. И да, он находится у нас. Нет-нет, это совсем недалеко. Да, да. в процессе разговора движется в сторону кулисы, противоположной тот, где лежит беженец. «Хочу вас заверить, что наша благодарность...» «Да, да. Ну, если в разумных пределах». «Что?» «Нет, ну это...» «Подождите, подождите. Сколько вы сказали?» «Сколько?» «Я просто не верю своим ушам». Уходит со сцены. Режиссер, оставшись один, смотрит на часы. «Ну где же они? Пора начинать репетицию. А то со всеми этими беженцами и командорами...» Подходит к столу и начинает перекладывать листки, время от времени вчитываясь в них и делая пометки. Свет мигает раз, другой, и затем гаснет на несколько секунд. Режиссер: «Ну вот, этого мне только не хватало. Теперь еще проблемы с электричеством». Проходит по сцене, озабоченно поглядывая вверх на софиты, и вдруг останавливается. В инвалидном кресле нет манекена. «Что за чушь? Где манекен? Это что, из серии «Продюсеры шутят»?» — кричит в сторону дальней кулисы. «Эй, где вы там? Верните куклу. Ваша глупая шутка затянулась. Мы не можем репетировать без манекена. Эй!» Свет гаснет, и когда загорается снова, Клацхофер стоит за спиной режиссера. Он одет в тот же халат с капюшоном, что и манекен до этого. У него лицо манекена и механические роботообразные движения. Режиссер, еще раз взглянув на софиты: «Как видно, придется снова отменять репетицию». Клацхофер кладет руку ему на плечо, режиссер оборачивается и в ужасе кричит: «Ай, нет, оставь меня, пусти, пусти мне руку!» Клацхофер, не проронив ни звука, толкает режиссера в кресло. Теперь их роли меняются. Клацхофер отплачивает режиссеру в точности той же монетой, что и тот ему. Плюет в лицо и лупит его по щекам. В течение этой экзекуции режиссер не перестает кричать и молить о пощаде. «Нет, нет, не надо! Я больше не буду, клянусь, пожалуйста, господин манекен, господин командор, господин Клацхофер, нет, не надо, я перепишу пьесу, обещаю, перепишу, перепишу». Клацхофер выбрасывает режиссера из кресла. Тот, не переставая кричать и сыпать обещаниями, бессильной куклой падает на пол. Клацхофер, напоследок пнув его ногой, идет к столу, достает из выдвижного ящика тесак и приближается к своей жертве с явно недвусмысленными намерениями. В этот момент из-за кулисы слышится стук, мычание и, наконец, знакомый крик беженца. Беженец из-за кулис: «Аллах велик!» Клацхофер останавливается и в сомнении смотрит за кулисы. Режиссер поспешно и умоляюще: «Да, да! Ваш истинный враг там! Я всего лишь, я никто, никто! Таких, как я, никогда не берут в расчет! А он меня чуть не зарезал! Да, за Джизуса! Да, я люблю Джизуса! Джизус ведь тоже был евреем! Мы с вами дети одной цивилизации, иудео-христианской, христианско-сионистской! Скажу вам больше, моя фамилия Перельман! Да, да! Мы одной крови, ты и я, как Маугли и волчонок. Нет, я ошибся, простите. Как Маугли и великий удав Ка. Я свой, свой, а он враг. Идите лучше к нему, со мной всегда успеется». Беженец из-за кулис: «Аллах велик!» Режиссер: «Слышите? Он вытолкнул кляп. Он опасен. Он может в любую минуту развязаться. А я перепишу пьесу в вашу пользу, клянусь вам». Клацхофер, наконец, принимает решение и решительно направляется к беженцу. Следующий «Аллах велик» обрывается на середине, слышны звуки ударов, затем все смолкает. режиссер, отползая к столу. «Какой ужас! Джизус! Какой кошмар!» Пауза. Затем слышится насвистывание, звук разговора. Из противоположной кулисы выходит продюсер Саида и КГБТ. У продюсера превосходное настроение. Продюсер. «А вот и наши актеры. Ты уж верно заждался». КГБТ. «Прошу прощения за опоздание, больше не повторится». Саида. «Это моя вина. Не могла заснуть. Спасибо, КГБТ. Остался и утешал меня всю ночь». Продюсер. «Ничего страшного, дорогая Сайрочка. Такое потрясение можно понять. Жаль, что наш КГБ не мог утешить тебя по-настоящему». По-мужски. КГБТ. «На что вы намекаете?» Продюсер, примиряющий. «Да ни на что. Не бери в голову. Все в лучшем виде. Нет причин ссориться. Главное, что вопрос решен». Саида. «Какой вопрос?» Продюсер. «С этим чертовым беженцем-насильником-сопредседателем. Теперь мы, наконец, можем сплавить его ко всем шайтанам». КГБТ. «Только теперь? А он что?» Продюсер. «В том-то и дело. Лежит вон там, связанный». Саида. «Я ухожу». «Я ухожу». Продюсер. «Да не волнуйся ты так. Я уже обо всем договорился. Через полчаса за ним приедут и заберут. Конечно, это мне стоило. Но не будем о грустном». Режиссеру, который по-прежнему сидит на полу и дрожит крупной дрожью. «А ты почему такой, будто пыльным мешком ударенный?» Режиссер поднимает голову, и тут все, наконец, видят его состояние. Саида. «Какой кошмар! Кто это тебя так? Полицейские сатрапы?» Продюсер. «Что, беженец развязался? Где он?» «Ну, сволочь, как он тебя разукрасил. Я звоню в полицию. Пусть присылают спецназ». Саида. «Не смейте! Он беженец! Он жертва! Он угнетен капитализмом, колониализмом, фашизмом!» Продюсер. «Ты что, Ставрида, совсем сдурила? На кого икру мечешь, рыба? Он ведь тебя изнасиловал. Он ведь режиссера избил. Ты только посмотри, на нем живого места не осталось». Режиссер. Едва слышно. «У него тесак». Продюсер. «Что-что? Тесак? У него тесак, Саиди. И ты еще запрещаешь мне звонить в полицию? Ну, дура! Ну, дура!» Подносит телефон к уху, затем недоуменно смотрит на экранчик. «Что такое? Нет сигнала? Только что был. Честно, я несколько минут назад говорил отсюда с турецким посольством. КГБ, ну-ка попробуй свою мобилу». КГБ пробует. «Нет сигнала». Продюсер. «Чушь какая-то». Режиссер еле слышно. «Надо бежать, спасаться, срочно». Режиссер вскакивает и опрометью бросается за кулисы. Остальные с недоумением смотрят, как он исчезает. Спустя несколько секунд слышится его горестный вопль, затем возвращается и сам режиссер. На полусогнутых он выходит на сцену и снова бессильно опускается на пол. Саида, что случилось? Что с тобой? Режиссер со стоном. Дверь заперта. Глухо. Продюсер. Как заперта? Да она здесь никогда не запирается. Никогда. Режиссер. А сейчас заперта. Посмотрите сами. Мы пропали. Все кончено. Кончено. Саида. О чем он? КГБТ. Говорит, что выхода нет. Саида. Как нет? Как же мы только что сюда вошли? КГБТ, пожав плечами, уходит в кулисы и возвращается крайне удивленным. КГБТ. Так и есть. Дверь заперта. Крепкая. Не выломать. Саида. Не пугай меня. Уходит, возвращается. Кто-нибудь может объяснить мне, что все это значит? Режиссер указывает на противоположную кулису. Там. Посмотрите там. Только осторожно, потихоньку. Продюсер КГБТ и Саида медленно приближаются к кулисе, заглядывают туда и отшатываются в ужасе. Саида отбегает, сжав виски ладонями. «А-а-а!» КГБТ отходит и трясет головой. «Нет! Нет! Этого не может быть! Нет!» Продюсер в полной растерянности. «Что ж теперь делать? За ним ведь должны приехать. Как я его такого отдам? По частям? Ужас какой-то. Хотя, с другой стороны, турки к такому привычные. Если аккуратненько сложить все части в мешок, Саида режиссеру, как ты мог? Как ты мог? Убийца!» КГБТ в зал. «Лужа крови. Вот такая. И все как в лавке мясника. Голова отдельно, руки отдельно. Одна нога здесь, другая там. Ужас какой-то». Продюсер. «О, времена, о, нравы! Даже невинное выражение «одна нога здесь, другая там» означает сегодня совсем не то, что прежде». Режиссеру. «Зачем? Но зачем ты его изрубил? В тюрьму захотелось? Отдали бы туркам. А теперь что? Теперь он разве что на шашлык годится». Режиссер. «Это не я. Это сделал не я. Слышали? Не я. Ну, посмотрите же на меня. Разве я на такое способен? Ну?» Пауза. Все смотрят на режиссера. Наконец, продюсер отрицательно качает головой. Продюсер. «Нет, не способен». После паузы. «Или способен. Черт тебя знает». Саида истерично. «Не ты? Тогда кто? Кто? Ты тут один был. У тебя был мотив. Ты хотел ему отомстить за вчерашнее». Режиссер. «А ты? У тебя не было мотива? Ты не хотела?» Саида. «Я не хотела. Мне его жалко. Было жалко. У него был такой маленький Аллах. Бедняжка». КГБТ. «Погодите, режиссеру. Если не ты, то кто же?» Режиссер, указывая на пустое инвалидное кресло. «Он, командор, Клацхофер, каменный, вернее, гипсовый гость». Продюсер. «А и правда. Куда подевался манекен? Его ты тоже расчленил?» Режиссер. «Ты же сам говорил мне, что он кивает». «Говорил? Ну вот, когда ты ушел, он встал. Встал с кресла». Начинает плакать. «Сначала меня отметелил ногами, потом взял тесак, а потом вдруг беженец стал шуметь на свою же беду. Стучал ногами, мычал, кляп вытолкнул. Наверное, думал, что на подмогу к нему пришли. Тут манекен и отвлекся. Пошел туда, а меня бросил. Пока». Пауза. Продюсер. «Ты это серьезно?» «Стоп, стоп. Ты на полном серьезе утверждаешь, что манекен ожил, встал на ноги, избил тебя и порубил на шашлык сопредседателя общества людоедов? Ты бредишь, да?» Режиссер запальчиво. «А вы не бредите? Дверь всегда была открыта, а теперь заперта. Связь всегда была и вдруг заглохла. Вы это... тоже на полном серьезе, а?» Хватается за голову. «Джизус! Поймите же, я не вру. Так все и было. Джизус!» «Саида, мне страшно. Я хочу домой. Пожалуйста». КГБТ. «Где же он сейчас?» Режиссер. «Откуда мне знать? Здесь? Везде?» Смотрит на нас. Выбирает момент. Затравленно оглядывается вокруг и вдруг резко выкидывает вперед руку, указывая в другой конец зала, за спины зрителей. «А, что это там?» Продюсер. «Верно. Я тоже видел. Вон он, видите? А, мелькнул и исчез. Вон, вон, вон. Видели? Видели?» Все четверо, дрожа, сбиваются в кучку на краю сцены. Саида. «Я ничего не видела». КГБТ. «Я тоже». Режиссер. «Когда увидите, будет уже поздно». Кончено, мы пропали. О, Донна Анна! Продюсер, да заткнись ты со своей Донной Анной. Надо что-то делать, что-то придумать. Должен же быть какой-то выход. Режиссер, выход заперт. КГБТ, окно? Я видел в коридоре окно. Продюсер, слишком высоко. Четвертый этаж, внизу асфальт. Если прыгать, наверняка разобьешься. Кроме того, это окно выходит во внутренний двор. Я уверен, что ворота он запер тоже. Саида стонет. «Я хочу домой, ну, пожалуйста!» Продюсер режиссеру. «Стоп, стоп! Ты говоришь, он хотел тебя изрубить, а потом передумал. Так?» Режиссер. «Так, только я не уверен, что он передумал». Продюсер. «Но ты пока еще жив, и это факт». Режиссер. «Скорее, не жив, не мертв». Продюсер. «Не мели чепухи, ты жив». Это факт. Он хотел тебя убить, а потом передумал. Это тоже факт. Значит, что-то произошло, что-то заставило его изменить свое решение. Но что? Режиссер, не знаю. Продюсер, думай, думай. У нас нет времени. Ты наверняка что-то такое сделал или сказал. Что? Режиссер в отчаянии. Что я мог сделать? Он трепал меня, как куклу, как я его раньше. Только на этот раз куклой был я. Я ничего не делал, даже не сопротивлялся. Я был парализован ужасом, только умолял. Продюсер. Вот, умолял. Что ты ему говорил? Ну же, вспоминай. Саида умоляюще. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Режиссер. Что говорил? Я плохо помню. КГБТ. Что обычно кричат в таких случаях? КГБТ. Я в таких случаях обычно молчу. Режиссер лихорадочно. Нет-нет, я кричал не переставая. Я надеялся до последнего. Что же я кричал? Не надо! Продюсер нетерпеливо. Не то, дальше. Режиссер. Джизус! А, вот, я кричал, что люблю Джизуса. Продюсер. Не то. Это, как мы уже видели, приводит к противоположному результату. Режиссер смущенно. Я признался в еврейском происхождении моего лица. Продюсер. Чего? КГБТ. Имеется в виду, что он лицо еврейского происхождения. Продюсер. То есть еврей. Так и говори, еврей, а то лицо, происхождение, тьфу. Пауза, в течение которой все с надеждой смотрят на задумавшегося продюсера. Нет, не то. Эта информация тоже обычно не помогала. Скорее, наоборот. Последствия были еще хуже, чем с Джизусом. Думай дальше. Режиссер. А, вот, я обещал ему, что перепишу пьесу. КГБТ. Как это? Режиссер. Да вот так, буквально. Я обещал переписать свою пьесу в его пользу. Да-да, теперь я вспомнил. Это были мои последние слова перед тем, как он пошел к беженцу. Продюсер. Вот это уже похоже на правду. Саида. Переписать пьесу в его пользу? В пользу сионистского оккупанта? В защиту апартеида? В поддержку этого фак! Мне даже слова этого поганого не выговорить. В защиту, в поддержку Израиля. Как же ты тогда ходишь на демонстрации? Там ведь надо скандировать «Смерть Израилю», скандирует, потрясая кулаком. «Смерть Израилю! Смерть Израилю! Смерть Израилю!» Режиссер умоляющий. «Тише! Тише!» Саида, вот видишь, ты можешь, а мне вот не выговорить, язык не поворачивается. Продюсер, жить захочешь, выговоришь, и язык повернется, и жопелем крутить будешь. Режиссеру, переписывай пьесу, живо. Режиссер, вы это серьезно? Прямо сейчас? Всю пьесу? Вы, видимо, думаете, что это делается так же просто, как купля-продажа на бирже. Раз-два и в дамках написал. Нет, пьесу надо вынашивать месяцами, если не годами, а потом писать, выдавливая из себя по реплике, по слову, писать долго, мучительно. Продюсер, слушай, Шекспир, ты его тесак видел? Будет тебе и долго, будет тебе и мучительно. Если попросишь, он тебя будет постепенно укорачивать с пальцев ног и до самой макушки. Никто не требует от тебя переделать всю пьесу. Надо показать ему, что мы переделались сами. Возьми и переделай хотя бы одну сцену, одну. КГБТ, но почему вы уверены, что нам это поможет? Продюсер, я ни в чем не уверен. Но это обещание уже спасло один раз одного из нас. Возможно, только временно, но ведь спасло. КГБТ, это ничего не значит. Продюсер, ну хорошо. У кого-нибудь есть другие, более дельные предложения? Пауза. Я так и думал. Саида гордо. Я не стану прославлять сионистов даже под угрозой смерти. КГБТ. И я. Принципы дороже. Продюсер, пожимая плечами. Что ж, значит, так тому и быть. Направляется к кулисе. КГБТ. Куда вы? Продюсер. Объясню ему, что я тут вовсе ни при чем. Что это вы трое здесь силой мира и прогресса. А я прагматик. Мне все равно, где, кого и куда продавать. Что единственно важный для меня вопрос – почем. И значит, мстить мне совершенно не за что. Со мной нужно договариваться. Режиссер. А что будет с нами? Продюсер. Да мне-то какое дело? Вы уже большие мальчики и девочки. Вернее, полтора мальчика и две трети девочки. КГБТ. Он вас зарежет. Продюсер. Вот и посмотрим. Саида. Бросая нас, вы поступаете подло. Продюсер. Я поступаю логично. Прощай, милая Ставрида. Приятного тебе заплыва к светлому будущему. Адью, господа. Берется за ручки инвалидного кресла. Режиссер. Зачем вам кресло? Продюсер с улыбкой. Вначале всегда полезно сохранять некоторую дистанцию между переговаривающимися сторонами. Кроме того, возврат принадлежащего ему инвентаря может быть расценен как жест доброй воли. В конце концов, я заплатил и за кресло, и за него самого. Разве не так? Пауза. Продюсер кивает и скрывается за кулисой, толкая перед собой инвалидное кресло. Пауза, в течение которой остальные трое вслушиваются в происходящее. Затем за кулисами слышатся крики и шум. Продюсер из-за кулис. «Нет, не надо! Я свой, буржуинский! А, не надо! Спасите! Кто-нибудь, помогите! КГБ! Перельман! Спасите! А, КГБ! Надо помочь!» Продюсер. «Ты с ума сошел?» КГБТ. «Как ты не понимаешь? В таком режиме это чудище перебьет нас поодиночке. А сейчас мы пока трое на одного. Идем, быстро!» Продюсер из-за кулис. «Помогите, я его держу!» Режиссер в ужасе. «Нет, нет, Джизус, я никуда не пойду!» КГБТ. «Ну, как хочешь!» Саида. «КГБТ, не надо, останься!» Продюсер из-за кулис. «КГБ, быстрее, сюда, на помощь! Смерть Израилю!» КГБТ. «Смерть Израилю!» Бросается за кулисы. Какое-то время из-за кулис слышатся звуки борьбы, затем шум падающего тела. Потом все смолкает, и воцаряется зловещая тишина. Режиссер и Саида ждут, в ужасе вцепившись друг в дружку. Несколько секунд спустя из-за кулис выезжает инвалидное кресло, на котором неподвижно сидит кто-то. Саида свистящим шепотом. «Что это?» Режиссер. «Не что, а кто? По-моему, это КГБТ. Саида. Тогда почему он молчит? Шепотом зовет. КГБТ! КГБТ! Режиссер. Тише! Саида. Я и так тихо. Он не отвечает. Посмотрю, что с ним. Осторожно приближается к креслу, смотрит и в ужасе прижимает руки к горлу. Режиссер. Что? Что там? Ну, говори же. Саида истерично. Он мертв. Мертв. Зарезан насмерть. Повсюду кровь. Мертв. Режиссер. Говорил я ему, что не надо ходить. Продюсера было уже не спасти. Ты видела этот тесак? И вот результат. Теперь они оба мертвы. Остались только мы вдвоем. Какой кошмар. Джизус. Саида. Неужели ничего нельзя сделать? Режиссер. Может, он уже насытился кровью? Надо бы проверить дверь. Саида. Какую дверь? Режиссер. Какую-какую? Входную. Она же выходная. Может, он уже поубивал всех, кого хотел, и отпер дверь. Саида. Было бы хорошо. Режиссер. Сходи, проверь. Саида. Почему я? Режиссер. Потому что я режиссер. Я командую на сцене. Саида. А дверь не на сцене. Она там. Показывает за кулисы. Режиссер. Ну, как хочешь. Значит, будем ждать смерти. Вместо того, чтобы просто встать и выйти за дверь. Молча сидят на сцене, бессильно опустив плечи. Затем Саида поднимается и, крадучись, выходит за кулисы. Тишина. Саида из-за кулис. А-а-а! Режиссер. Черт! Джизус! Теперь и она. Спустя несколько томительных секунд возвращается Саида. Саида. Заперта. Режиссер. Ты жива! Саида. А ты надеялся на другое. Режиссер. Нет, почему же? Жива и слава богу. Просто ты кричала. Саида. Ну, кричала. Режиссер. Зачем? Саида. На всякий случай. КГБ вон даже крикнуть не успел. Пауза. Режиссер. Слушай, а может попробуем? Ну, пожалуйста. Никто не узнает. Саида. О чем ты? Режиссер умоляюще. Давай сыграем сцену из пьесы с небольшими поправками. Всего одну. Ну, что тебе стоит? Пожалуйста. Если продюсер был прав, то это наш единственный шанс. Саида неуверенно. Но как же мы сыграем? Нас осталось только двое. Режиссер. Есть одна сцена как раз для двоих. Лихорадочно листает листки с текстом пьесы. Вот. Главарь террористов приходит к капитану. Саида. Кто-кто? Какой еще главарь террористов? Ты имеешь в виду командир борцов за свободу? Режиссер поспешно. Да-да, ты права. Громко. Это я уже начал вносить исправления. Шепотом. Для виду, только для виду. Понарошку, понарошечку. Потом, когда выйдем отсюда, все исправим назад. Даже исправлять не надо будет. Просто возьмем копию, у меня их много. А эту исправленную выбросим. Или лучше сожжем, сожжем, обещаю. А пока не возражай. Делай, что я говорю. Снова громко. Итак, главарь террористов приходит к капитану и требует список пассажиров. Протягивает Саиде несколько листков. Вот текст, возьми. Саида колеблется, с сомнением глядя на протянутые ей листки, затем неохотно берет их. Режиссер вытаскивает из ящика стола капитанскую фуражку и нахлобучивает ее на голову. Режиссер. Вот и умница. Начинай с первой реплики. Саида. Капитан, нам стало известно, что ваш лайнер перевозит контрабанду. Режиссер. Контрабанду? Это пассажирское судно. Мы не берем с собой никаких дополнительных грузов. Саида. Я имею в виду сионистов, отребье человечества. Для порядочного капитана порядочного лайнера это несомненная контрабанда. Режиссер. Для меня все пассажиры равны. Саида возмущенно, тыча пальцем в листки. «Это отсебятина! Согласно пьесе, твоя реплика звучит...» Всматривается в текст. «А, вот! Да, вы, видимо, правы. Давайте посмотрим список пассажиров». Режиссер шепотом. «Не спорь, прошу тебя!» Громко. Это не отсебятина. Я поклялся переписать пьесу и выполняю свое обещание. Дальше читай. Ну, Джизус, топает ногой. Кто тут главный, ты или я? В конце концов, у нас режиссерский театр. Актер обязан подчиняться. Переходи сразу к шестой реплике. Саида неохотно читает. Я видел на палубе одного явного сиониста на инвалидной коляске. Он размахивал вражеским флагом. Как вы, капитан, можете терпеть подобное издевательство над универсальными человеческими ценностями? Режиссер, одновременно зачеркивая старый текст и вписывая новый. Почему издевательство? Эти люди тоже имеют право на жизнь. У них всего лишь одна крошечная страна. Как вам не стыдно отрицать их право? Саида возмущенно отбрасывая листки. Довольно! С меня хватит. Я отказываюсь участвовать в этом фарсе. Режиссер. О! Замечательная находка. Командир борцов за свободу отказывается от своего первоначального плана. Подожди, я впишу это. Пишет. Довольно, с меня хватит, я отказываюсь. Саида подскакивает к режиссеру, выхватывает ручку и отбрасывает ее в сторону. Саида, я сказала, довольно, мы не будем ничего переделывать. Капитан, из тебя капитан, как из меня, неважно. Срывает с головы режиссера капитанскую фуражку и тоже отбрасывает ее. Ты просто трус, неспособный постоять за свои убеждения. Думаешь, я не помню, как ты топтал флаг и плевал в лицо этому проклятому сионисту? Режиссер, не сионисту, а манекену. Манекену. Затравленно оглядывается. А что до флага и убеждений? Что ж, человек вправе менять свои убеждения. Это ведь только елка зимой и летом одним цветом. Да и та, если присмотреться, постоянно обновляется. Считай, что я взглянул на те же события под другим углом. Сионисты тоже люди. Зачем же их расчеловечивать? Знаешь, что бесчеловечно? Бесчеловечно бросать за борт инвалида, бывшего узника нацистского концлагеря. Ведь Холокост был, сколько бы мы ни отрицали этого. Был? Разве нет? Ну, признай, признай. Саида в ярости, топая ногой. Как ты можешь нести эту ересь? Даже если и был, что это меняет? Их надо истребить всех до одного, чтобы и памяти о них не осталось. Ты ведь еще вчера думал точно так же. Пауза. Режиссер молча сидит за столом, опустив голову. Саида тоном увещевания. Слушай, давай так. Я понимаю, ты напуган. Ты хочешь жить. А кто не хочет? Указывает на кресло с трупом КГБТ. Он тоже хотел. Хотел, но не поступился принципами. А уж нам с тобой и вовсе грешно отказываться от своей веры. Режиссер. От какой такой веры? Саида. Да ладно, перед своими-то не надо. Кто тут всего полчаса назад признался, передразнивает, в еврейском происхождении своего лица? Ты. Режиссер. Ну и что? Погоди, погоди. Что значит перед своими? Ты что, тоже? Саида. Да, представь себе. Режиссер. А как же имя? Саида. Саида. Это сокращение. Фамилия моих родителей была Хаймович. Они дали мне пошлое двойное еврейское имя. Сара Аида. Я сократила три лишние буквы из середины, и получилось Саида. Саида Ум-Культур. С таким сценическим именем все пути открыты. Режиссер. Ничего себе. А я-то думал. Тогда почему? Саида горячо. Ну как это почему? Ты ведь и сам должен понимать. Мы с тобой давно уже не евреи. Мы интернационалисты, либералы, гуманисты. Так ведь? Режиссер. Так, Саида. Ну вот, мы скрываем свое происхождение не потому, что чего-то боимся, а потому, что оно не имеет никакого значения. Режиссер. Если оно не имеет значения, то зачем его скрывать? Саида. О, вот он, правильный вопрос. Нам приходится это делать, потому что люди автоматически ассоциируют нас с теми евреями, которые сионисты. Это единственная причина, по которой нам отказывают в праве быть как все. Значит, скажи. Режиссер, значит, что? Саида нетерпеливо. Значит, мы не будем как все, пока... Режиссер, пока что? Саида, да что ж ты так резко отупел-то? Пока они живы, пока они есть там, нас не примут в свои здесь. Очень просто. Чтобы мы могли спокойно жить, они должны как можно быстрее умереть. Теперь понятно? Режиссер, а как же твои родители, Хаймовичи? Они тоже должны? Саида торжествующе. Уже умерли. Я сирота. Режиссер печально. Тебе легче. Мои-то еще живы. Саида, неважно. Одним сионистом больше, одним меньше. Нужно уничтожить их всех скопом. Режиссер. Но мои старики не сионисты. Это просто старики. Пока еще не на инвалидных колясках, но близко к тому. Их что, тоже? Саида. Конечно. Пойми, даже если они не сионисты, то все равно самим фактом своей жизни они напоминают о существовании сионистов. У нас с тобой просто нет выбора. Надо истребить их всех до единого, чтобы и памяти не осталось. Как ты сам говоришь, скинуть с корабля истории? Ну, у тебя сейчас какая фамилия? Осман? Режиссер. Ну да. Саида. А прежняя? Перельман. От рождения меня звали Осип Перельман. А потом я, как и ты, отбросил несколько букв, и получилось Осман. Саида. Ну вот. Не должно остаться ни одного Перельмана и ни одного Хаймовича, только Саиды и Османы. А этих всех, всех, под корень. Пауза. Наконец режиссер отрицательно качает головой. Режиссер. Нет, не могу. Наверное, по большому счету ты права. Но сейчас я просто хочу жить. И ради этого я даже готов... всхлипывает. Готов снова стать Осей Перельманом. Сама посуди, ну зачем упираться? Завтра же можно опять переделаться в Османа. А пока я перепишу пьесу. Пододвигает к себе листки и достает из кармана новую ручку. Вот здесь и здесь, пишет Саида горько. Ничего не понял. Ничего. Встав за спиной увлеченного работой режиссера, Саида снимает с себя поясок и, накинув на шею коллеги, яростно принимается его душить. После непродолжительной борьбы режиссер затихает. Саида, тяжело дыша, ни одного. Не должно остаться ни одного Перельмана и ни одного Хаймовича. И ни одной Хаймович, ни одной Хаймович, а ни одной Хаймович. Продолжая выкрикивать это заклинание, Саида делает круг по сцене и выскакивает за кулисы. Слышится звук разбитого стекла, затем крик обрывается и слышен шум упавшего тела. Пауза. Из противоположной кулисы неторопливо выходит Клацхофер. В одной руке у него тесак, под мышкой другой манекен. Клацхофер подходит к столу, кладет на него тесак, затем пристраивает туда же и куклу. Потом он сбрасывает капюшон, стаскивает с лица белую маску и, наконец, снимает халат. Тут только становится ясно, что перед нами продюсер. Продюсер. Все-таки сиганула в окно. Храбрая сардина попалась. Принципиальная. Смотрит на режиссера. Вот видишь, ты говорил, пьеса гуманизма. А что в итоге? Та же гора трупов, что и у Шекспира. Ох-охо. Потирая спину, идет к инвалидному креслу. продюсер КГБТ. Извини, КГБ, я вынужден забрать из-под тебя инвентарь. Выбрасывает труп из кресла. Ты был тут самым приличным персонажем. Но, увы, как говорила наша Ставрида, иногда приходится убирать всех до одного. Передразнивает. Всех, всех под корень. Вот и ты попал под раздачу. Корабль истории, ничего не попишешь. Продолжая говорить, надевает на манекен халат, усаживает его в кресло. Продюсер. Все-таки поразительно, с какой легкостью эти прогрессисты верят в самую невероятную чертовщину. Оживший манекен. Ха, ну не чушь ли? А ведь туда же поверили. И главное, никаких спецэффектов с минимальным инвентарем. Маска, глушилка телефонного сигнала, ключ от двери, халат. Просто смех и слезы. Завершив приготовление, выкатывает кресло на авансцену и долго смотрит в зал. Продюсер. Ну что, смотрите? Не нравится, а? А уж как мне не нравится. Прямо до тошноты. По-хорошему надо бы и вас всех. Указывает пальцем вглубь зала. У тебя ведь тоже рыльца в пушку. И у тебя, и у тебя. Хе-хе. Все вы тут пассажиры того же самого корабля. После паузы. Ладно, живите пока. А нам пора в другой театр. Правда, Клацхофер? Пусть я там еще разок попробую. Как это? А, расчеловечить. Треплет манекен по голове. Ой, он кивнул. Видели? Джизус кивнул. Смеется. Шутка. А вы поверили. Хе-хе. Посмеиваясь, уходит со сцены, толкая перед собой инвалидную коляску с манекеном. Занавес.